Но веку к XI пышно расцвел готический стиль. Отчего так? Ну, понимаете ли, с умным видом хмурятся фундаменталисты. Стиль-то новый. Нужно же было его как-то назвать. Тут и вспомнили, что 400 лет назад жили какие-то готы. Страница 49. Вот и порешили назвать новый стиль в честь этого давным-давно вымершего племени. Просто потому, что слово красивое. Подобный бред впаривают на полном серьезе. Хотя элементарная логика требует признать другой вариант. Коли уж стиль был назван готическим в XII столетии, то готы, те, от кого он свое имя получил, пребывали в добром здравии, вовсе не думая куда-то исчезать. Одним словом, если в противоположных концах Европы, в Польше и во Франции, одинаково убеждены, что татары вторгались в Западную Европу лет за 100 до официально признанной даты, то дело как минимум нечисто. В смысле, нечисто что-то с официальными датировками. Эти анахронизмы присутствуют повсеместно. Вот, скажем, великий итальянский поэт Петрарка, живший в XIV веке после Рождества Христова, тратит массу времени и сил, чтобы доказать подложность привилегий, которые Нерон и Цезарь выдали Габсбургскому дому. С точки зрения общепринятой хронологии, поэт то ли тронулся умом, то ли допился до белой горячки. Такими вещами нельзя заниматься вообще. Какой смысл дискутировать о подлинности писанных привилегий, если владетельный дом Габсбургов появился на белом свете лишь через 1000 с лишним лет после Нерона и Цезаря? Однако поэт Петрарка отчего-то считает иначе. Полное впечатление, что для него вовсе и не существует этого тысячелетнего промежутка. Он ничуть не сомневается, что Нерон и Цезарь могли выдавать какие-то жалованные грамоты дому Габсбургов. Вот только одна эта конкретная оказалась подделкой. Петрарка определенно руководствуется другой системой, другой хронологией. И в этой системе Габсбурги – современники Нерона и Цезаря. Между прочим, немецкий город Нюрнберг известен с XI века и означает в переводе на русский «город Нерона». Нероноград, если можно так выразиться. Вновь никакого тысячелетнего интервала. Кто же в здравом уме называет города в честь умершего многие столетия назад владыки? Калюжный и Жабинский. Историкам очень хорошо известно, что правивший в XIII веке император Священной Римской империи Фридрих II Гогенштауфен именовался в документах Цезарем Августом. Его конституции носят название «Книг Августа». На чеканившихся им золотых монетах, августалиях, он изображен в лавровом венке и одеянии римских цезарей, на обороте римский орел и надпись «Римский император Цезарь Август». Страница 50. Перед нами чистейший, без примесей, римский император. Вот и Цезарь отыскался. А где-то неподалеку, надо полагать, и Нерон. И никакого тысячелетнего разрыва. Хотите знать, из-за чего 400 с лишним лет назад Иоанн Грозный зело серчал на тогдашнего шведского короля Юхана III? А ведь осерчал и зело. Вот строки из послания Иоанна северному соседу. «А что ты писал к нам? Лай и дальше. Хочешь лаем отвечать на наше письмо? Так нам, великим государем, к тебе, кроме лая, и писать ничего не стоит. Да писать лай не подобает великим государем. Мы же писали к тебе не лай, а правду. А иногда потому так пространно писали, что если тебе не разъяснишь, то от тебя и ответа не получишь. А если ты, взяв собачий рот, хочешь лаять для забавы, так то твой холопский обычай. Это тебе честь, а нам, великим государем, и сноситься с тобой бесчестие. А лай тебе писать и того хуже. А перелаиваться с тобой горше того не бывает на этом свете. А если хочешь перелаиваться, так ты найди себе такого же холопа, какой ты сам холоп, да с ним и перелаивайся. Из-за чего весь сыр-бор?